28 июля авиарейсом отбыла из Вентиана наша делегация во главе с министром иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ли Йонхо, которая принимала участие в министерском форуме АСЕАН, состоявшемся в Лаосе.